Весь последующий диалог можно было предугадать с точностью до фразы. «Мои отношения с друзьями по тюрьме, бывшими сокамерниками, особенные, специальные отношения, не похожие ни на какие другие. Не совсем правильные отношения. Но я сам во всем виноват. Я попал в тюрьму, будучи не нищим. Это меня спасло. Русская пенитенциарная система в целом довольно понятное место. Имея здесь ежемесячно сотню американских долларов, можно нормально устроиться. По крайней мере, не сдохнуть от голода, туберкулеза и менингита. Однако, обжившись и обосновавшись, я совершил тяжелейшую ошибку. Раздал авансы. Никому ничего не обещал, но зачем-то повел себя так, что обещания как бы подразумевались. Едва не еженедельно я выписывал с воли учебники для тренировки памяти, внимания и развития интуиции, теоретические курсы биржевой игры, богословские монографии, узкоспециальные работы по теории вероятности, книги Лосева и Ильина. Под моей провонявшей кислым камерным потом подушкой покоился фундаментальный труд Ле Бона «Психология толп». Я изображал маргинала интеллектуала. Возможно, тогда, в 1998 году, я им и являлся. И так снискал уважение сокамерников. Все они желали добыть мой домашний или любой другой телефонный номер, чтобы впоследствии разыскать меня на воле и что-то заработать с моим участием. Меня держали за интересного, перспективного, выгодного знакомого. Я цинично фильтровал потенциальных друзей, отсеивал, но все же сообщил координаты своего места пребывания многим и многим. А когда освободился, был потрясен их настойчивостью. Братаны звонили по 15 раз в день. Они выискивали мой адрес в интернете. Они слали письма, они приезжали в 7 утра и поджидали меня у дверей квартиры. Они подключали третьих лиц. Они проявляли чудеса изобретательности. Они во что бы то ни стало желали продолжить дружбу. Я человек циничный и хитрый, но все же не злой. В первые послетюремные полгода я встретился по меньшей мере с десятком пацанов и всякий раз понимал, что говорить нам не о чем. И предложить мне было нечего. По выходе из застенка я оказался у разбитого корыта. Партнер и компаньон предал и продал меня. Деньги, огромные, почти полмиллиона долларов, исчезли без следа. Вместо того, чтобы резко трудоустроить всех своих приятелей, хотя бы в качестве водителей или особо доверенных порученцев, и одним щелчком пальцев наладить их судьбы, я сам вынужден был спасаться от нищеты. Мне не в чем было винить тюремное братство. Прямодушные и добрые парни находились в поиске лучшей доли. Выходцы с нищих окраин, они пытались выплыть к сытым берегам. Получалось, что я их обманул. Так всегда бывает. Начнешь доискиваться причины происходящего с тобой, копаешь там и здесь, сомневаешься, эксплуатируешь интеллект. В итоге же осознаешь, что корень событий пребывает в тебе. И только в тебе. А где еще? Кого винить в происходящем, как не себя? Во всем, что с тобой происходит, виноват ты и никто больше. Слава КПСС со специфической молниеносной внимательностью оглядел меня с ног до головы. Задержал взгляд почему-то на бортах дубленого пальто. Его выцветшие тусклые глаза выражали, конечно, не зависть. Хитрые и дальновидные люди легко умеют ее маскировать, а некую философическую, общего характера, глубокую тюремно-лагерную грусть, хорошо мне знакомую. Я и сам одно время страдал упомянутым недугом, правда, в легкой форме. Ты живешь, окруженный друзьями, подругами, родственниками, приятелями, деловыми знакомыми и еще пятью десятками мужчин и женщин, так или иначе заинтересованных в тебе, как ты заинтересован в них. Но вот ты исчезаешь. Арестован, осужден и посажен, закрыт и отправлен по этапу. В жирной полнокровной ткани вольной жизни на твоем месте образовалось свободное место, дыра. Природа не терпит пустоты, и эта дыра затягивается свежими покровами, как наживая рана. Проходит год, потом 5, потом 10, потом ты возвращаешься. а твое место заросло. Его нет. Друзья и подруги научились обходиться без тебя. И когда ты появляешься, ты лишний, никому не нужен. В лучшем случае тебя банально терпят. И тогда тебе трудно бывает не запечалиться, наблюдая старых друзей, снискавших квартиры и автомобили, устойчивые бизнесы и загородные особнячки, депозиты и кредитные карты, золотые часы и ботинки с кожаными шнурками, шелковые рубахи, заграничные паспорта, телевизоры с плазменными экранами и прочие повсеместно признаваемые обществом элементы достатка. Пока сам ты долгими годами кормил вшей, доходил на баланде и подставлял загривок под дубинки кумовьев. Усилием фантазии я проделал быстрое путешествие в голову бывшего сокамерника и ухитрился осознать его органами чувств, себя. Престижно и по сезону одетого, насквозь пропахшего дорогим парфюмом и еще более дорогим алкоголем, в целом вполне солидного, с идеально подстриженными ногтями и чисто выбритыми щеками мэна, на фоне огромной сверкающей брички, всегда готовой разорвать вселенский хаос ревом мотора и ослепительным светом сверхмощных фар. Наблюдая сей впечатляющий интерфейс, посторонний человек легко может принять меня за преуспевающего человека. И ведь не объяснишь, что на самом деле я никто. Мелкий дурень, банкрот, бес и балбес —